Более того, могу заверить вас, что есть прецеденты, когда дело было решено в пользу моих клиентов, и так же, как на предыдущем собрании, он отчеканил весьма внушительно звучащий перечень судебных процессов. Соединенные Штаты против Каусби, Грикс против графства Аллегени, Сорнберг против Портлендского аэропорта, Мартин против аэропорта Сиэтл. Мела это позабавило, хотя он и не подал виду. Он прекрасно помнил все эти процессы. Помнил он и другие, где суд принял прямо противоположное решение, но об этих процессах Фриментл либо не был осведомлен, либо по каким-то причинам решил их не упоминать. Мел подозревал последнее, но вовсе не намерен был вступать в юридические дебаты. Для этого, если потребуется, место в суде. Однако Мел отнюдь не намерен был оставлять последнее слово за адвокатом, которому он с каждой минутой проникался все больше антипатией. Обращаясь ко всей делегации в целом, он объяснил, почему не желает касаться сейчас юридической стороны вопроса, но добавил: «Однако, коль скоро мы здесь собрались, я хотел бы сказать несколько слов о работе любого аэропорта и о шуме вообще». Тут Синди зевнула, и он это заметил. Фриментл тотчас перебил его, сомневаясь, чтобы в этом была какая-либо необходимость. «Мы намерены теперь...» «Позвольте», — это уже прозвучало весьма внушительно. Мел отбросил, наконец, свой учтиво мягкий тон. «Следует ли понимать это так, что после того, как я терпеливо вас выслушал, вы и остальные члены вашей делегации не расположены оказать такую же любезность мне?» Медоуводцы переглянулись. Один из них, все тот же Флойд Занетто, сказал: «Я так полагаю, что мы должны...» Мел произнес резко: «Я жду ответа от мистера Фримонтла». «Право, я не вижу причин повышать голос и вести себя неучтиво», — уклончиво сказал адвокат. «В таком случае, почему же вы только этим и занимаетесь с той минуты, как переступили порог моего кабинета?» «Я этого не нахожу». «А вот я нахожу. Вам не кажется, что вы слишком горячитесь, мистер Бейкерсфилд?» «Нет, не кажется», — Мел усмехнулся. «Мне жаль вас огорчать, но я вполне владею собой». Он почувствовал, что преимущество сейчас на его стороне. Его неожиданный отпор застал адвоката врасплох, и тот растерялся. Спеша воспользоваться достигнутым, Мел продолжал: «Вы очень много говорили здесь, господин Фримонтл, и не всегда достаточно вежливо. Но и я со своей стороны тоже хочу кое-что сказать. И я уверен, что представителям прессы интересно выслушать обе стороны, даже если больше никого из присутствующих моя точка зрения не интересует». «Чему же? Очень даже интересует. Только мы уже сыты по горло всякими пустыми отговорками». И Лёд Фримонтл и на этот раз, как всегда, быстро оправился. Однако он должен был себе признаться, что мягкая поначалу манера Мела Беркесфилда усыпила его бдительность, а последующая внезапная атака застала врасплох. Управляющий аэропортом оказался далеко не таким простаком, как могло показаться с первого взгляда. «Я не позволял себе никаких отговорок», — заметил Мел. «Я только предложил рассмотреть вопрос о шуме с более широкой точки зрения». Фримонтл пожал плечами. Рассматривать вопрос с любой другой позиции, тем более если она может заинтересовать представителей печати, никак не входило в его планы, поскольку грозило отвлечь внимание от него самого. Но как этого избежать, он не смог придумать сходу. «Леди и джентльмены», — начал Мел, — «в самом начале нашей сегодняшней встречи говорилось о том, что разговор с обеих сторон должен идти на чистоту. Мистеру Фримонтлу была предоставлена эта возможность, и он воспользовался ею. Теперь настала моя очередь, и я также буду вполне откровенен». Мел заметил, что медоуводцы, две женщины и четверо мужчин, слушают его так же внимательно, как и репортеры. Даже Синди из-под тишка наблюдала за ним. И очень спокойно он продолжал: «Все вы знаете, во всяком случае, должны бы знать, какие меры принимались в международном аэропорту Линкольна, чтобы по возможности уменьшить шум и облегчить жизнь тем, кто проживает в непосредственной близости от аэропорта. Некоторые из этих мер вам известны, но помимо них существуют и другие. Испытания двигателей, например, производятся в наиболее удаленных частях аэропорта и в строго установленные часы». Эллиот Фримонтл, который уже начал ерзать на стуле, прервал его: «Но вы же сами признали, что все эти ваши так называемые меры на деле не применяются». «Ничего подобного я не говорил», — резко возразил Мел. «В большинстве случаев они неизменно применяются. Я признал, что сегодня они действительно не применялись ввиду совершенно исключительных обстоятельств. И, откровенно говоря, приведись мне самому пилотировать сейчас самолет и поднимать его в воздух при такой погоде, я бы воздержался от дросселирования двигателей до снижения шума тотчас после отрыва от земли. И скажу больше, такие условия неизбежно будут время от времени повторяться». «Не время от времени, а постоянно!» «Нет, сэр. И позвольте мне закончить», — не давая Фримонтлу возможности вставить еще хоть слово, Мел продолжал: «Не секретарь секрет, что аэропорты, как здесь, так и повсюду, дошли до предела своих возможностей по части снижения шума. Вам не понравится то, что я сейчас скажу, и не все в нашем деле это признают, не все. Но, тем не менее, это так. В настоящее время в этом направлении мало что можно еще сделать. Вы не можете заставить двигаться бесшумно, как на цыпочках, тяжелую машину с мощными двигателями и весом в 300 тысяч фунтов. Естественно. Естественно, что когда вы сажаете или поднимаете в воздух большой лайнер, он сотрясает все вокруг, вытряхивает душу из всех находящихся поблизости. Кое у кого по лицу промелькнула улыбка, но Эллиот Фримонтл нахмурился. Так что если мы хотим, чтобы аэропорты продолжали существовать, а по-видимому мы все этого хотим, кому-то придется примириться с шумом или переменить место жительства. Теперь Мел, в свою очередь, заметил, что карандаши репортеров едва поспевают за ним. Не подлежит сомнению, продолжал Мел, что авиаконструкторы работают над проблемой уменьшения шума, но, честно говоря, мало кто в авиационной промышленности относится к этому вопросу серьезно. И, конечно, больших успехов в этой области, таких как в развитии самолетостроения, вообще мы не видим. В лучшем случае, кое-какие паллиативы. Мои слова, быть может, прозвучат для вас убедительнее, если я позволю себе провести одну параллель. Хотя грузовики вошли в нашу жизнь много раньше самолетов, по-настоящему эффективного глушителя для них еще не сконструировали. Следует также иметь в виду, что к тому времени, когда удастся усовершенствовать какой-либо тип самолетного двигателя, уменьшив его шум, если, конечно, это вообще удастся, будут уже сконструированы новые, более мощные двигатели, которые даже с применением вышеупомянутого усовершенствования не могут не создавать больше шум, нежели предшествующие. Как видите, я говорю с вами предельно откровенно. Как и обещал. Одна из представительниц Медовода мрачно пробормотала: да уж куда откровеннее. А это заставляет меня, сказал Мел, заглянуть в будущее. Так вот, в недалеком будущем появится новое, если можно так выразиться, племя самолетов из семейства лайнеров Boeing 747, включая таких бегемотов, как Lockheed 500, которые скоро будут введены в эксплуатацию, а следом за ними не заставит себя долго ждать и сверхзвуковые пассажирские самолеты, такие как, к примеру, Конкорд. Скорость самолетов типа Lockheed 500 будет все же меньше скорости звука, и шум от них ненамного превысит тот, с каким мы имеем дело теперь. У сверхзвуковых же самолетов к обычному шуму, создаваемому мощными двигателями, прибавится еще возникающий при полете со сверхзвуковой скоростью удар. Удар, похожий на выстрел. И это поставит нас перед куда более сложной проблемой шума, чем та, с которой мы сталкивались до сих пор. Возможно, вам, как и мне, приходилось слышать или читать весьма оптимистические высказывания по поводу того, что этот удар будет возникать лишь на очень большой высоте, далеко от населенных пунктов и аэропортов, и на земле почти не будет ощущаться. Не верьте этому. Все мы на пороге крупных, трудно разрешимых проблем. И вы в своих домах, и мы, руководство аэропортов и авиакомпании, вложившие миллиарды долларов в оборудование, которое должно бесперебойно эксплуатироваться, чтобы их деньги не вылетели в трубу. Поверьте мне, приближается время, когда всем нам захочется вернуться вспять к нынешним нашим проблемам шума. Такими они покажутся нам тогда несущественными. Так что, собственно, советуете вы моим клиентам? Саркастически вопросил Эллиот Фримонтл. Ибо они, не теряя времени даром, сами укрылись в психиатрических клиниках, пока ваши бегемоты не загнали их туда? Нет, твердо ответил Мел. Этого я не говорю. Я просто откровенно, как вы меня и просили, признаюсь, что не могу разрешить их проблемы и не собираюсь давать обещания, которые аэропорт не в состоянии выполнить. А также выражаю свое личное мнение, что шум в дальнейшем будет не уменьшаться, а возрастать. И тут мне хотелось бы напомнить вам, что это отнюдь не новая, внезапно возникшая проблема. Она существует с тех пор, как появился паровоз, а за ним и легковые автомобили, автобусы, грузовики. И эта же проблема возникала, когда через заселенные местности прокладывались автострады или когда строились аэропорты, постепенно расширяющие свои владения. Все это призвано служить людям, во всяком случае мы так считаем, однако все это создает шум, и, несмотря на все наши усилия, продолжает его создавать. Ничего тут не поделаешь. Поезда, автомобили, автострады, самолеты и все прочее существуют. Это одна из сторон нашего образа жизни. И если мы не намерены его менять, нам придется как-то приспосабливаться к шуму. Иными словами, мои клиенты должны до конца своей жизни отбросить всякую надежду на покой, тишину, безмятежный сон и возможность уединения. Нет, сказал Мел. Я думаю, что в конце концов им придется переселиться. Я, разумеется, не делаю сейчас никаких официальных заявлений, но убежден, что рано или поздно и наши аэропорты, и все прочие будут вынуждены пойти на многомиллионные расходы и откупить прилегающие к ним населенные районы. Многие из этих районов могут быть превращены в индустриальные центры, для которых шум не имеет значения. Ну и, само собой, разумеется, тем, кто окажется вынужденным покинуть свои владения, будет выплачена соответствующая компенсация. Эллиот Фриментл встал и знаком предложил остальным последовать его примеру. «Вот единственная здравая мысль, которую я услышал за все то время, что мы провели здесь», — заявил Фриментл, обращаясь к Меллу. «Однако выплата компенсации может произойти раньше, чем вы предполагаете, и сумма может оказаться значительно более крупной. Мы с вами еще встретимся в суде». Фриментл сухо кивнул и вышел, остальные последовали за ним. Мел услышал, как в дверях одна из женщин воскликнула: «Вы были бесподобны, мистер Фримент. Я так всем и скажу. Ну что ж, спасибо, спасибо». Глаза замерли. Мел пошел притворить за ними дверь. «Мне очень жаль, что так получилось», — сказал он, оборачиваясь к Синди. Теперь, оставшись с ней вдвоем, он уже не знал, что могут они сказать друг другу. Синди холодно заявила: «Этого и следовало ожидать. Тебе надо было жениться на аэропорте». Подойдя к двери, Мел заметил, что один из репортеров, Томлинсон, из «Трибюн» вернулся в приемную. «Мистер Беркесфилд, могу я задержать вас на секунду?» «Да, в чем дело?» — устало спросил Мел. «У меня создалось впечатление, что мистер Фриментл не слишком вас очаровал». «Это не для печати?» «Нет, сэр, в таком случае вы не ошиблись». «Я подумал, что вот это может вас заинтересовать». Он протянул Мелу одно из отпечатанных на машинке соглашений, которые Фриментл распространял на собрании медоувудских жителей, вербуя себе клиентов. Прочитав соглашение, Мел спросил, где вы это раздобыли. Репортер объяснил. «И много там было народу?» «По моим подсчетам, человек 600. А сколько таких соглашений было подписано?» «Ну, этого я не могу с уверенностью сказать, мистер Беркесфилд. Думается, штук 150. А некоторые обещали подписать и прислать по почте». «Вот почему он так актерствовал», — угрюмо подумал Мел. «Теперь стало понятно, на кого и с какой целью старался Фриментл произвести впечатление». «Мне кажется, вы сейчас прикидываете в уме то же, что пытался прикинуть я», — сказал Томлинсон. Мел кивнул. «Да, все это вместе складывается в довольно кругленькую сумму». «Вот именно. Я бы не прочь заработать половину. Может быть, мы с вами оба ошиблись в выборе профессии? А вы давали отчет об этом собрании в Медоуводе, да? И неужели никто из присутствующих там не пробовал указать на то, что общая сумма гонорара этого адвоката достигает 15 тысяч долларов по самым скромным подсчетам?» Томлинсон покачал головой. «Либо никто об этом не подумал, либо им наплевать. Кроме того, Фриментл — это личность. Он бы, я сказал бы так, гипнотически действует на аудиторию. Они смотрят ему в рот, как зачарованы». Мел вернул репортеру соглашение. «Вы будете об этом писать?» «Я-то напишу, но не слишком удивляйтесь, если заведующий городской хроникой вычеркнет это. Они всегда боятся задевать этих крючкотворов. К тому же, с чисто юридической точки зрения, здесь, вероятно, нет ничего противозаконного». «Конечно», — сказал Мел. «Другое дело, что это неэтично, и коллегии адвокатов может не очень-то понравиться, но ничего противозаконного тут нет. А жителям Медоувода следовало бы, конечно, сговориться. Сговориться и просто сообща нанять юристам. Но если люди легковерные хотят помочь адвокату разбогатеть, это их личное дело». Томлинсон усмехнулся. «Могу я это процитировать? Вы только что сказали мне, что ваша газета такого материала не напечатает. К тому же мы ведь договорились, что наша беседа не для печати. Вы не забыли?» «Пусть так». «Если бы от этого мог быть какой-нибудь толк, — думал Мел, — он бы разрешил репортеру сослаться на его слова. А вдруг, чем черт не шутит, напечатают?» Но он знал, что толку не будет. И он знал также, что множество крючкотворов вроде Фримонтла рыщут по стране, вынюхивают, где что неладно, подстрекают людей, осаждают аэропорты, дирекции авиакомпаний, а иногда и пилотов. Мел, однако, возмущала не сама по себе их активность. Частная инициатива в сочетании с легальными средствами является привилегией любого. Его возмущал метод. Метод, к которому они во многих случаях прибегали, возбуждая в своих клиентах несбыточные надежды, вводя их в заблуждение, ссылаясь на убедительные с виду, но предвзято подобранные примеры из судебной практики, подобному, как это делал сегодня Эллиот Фриментл, и наводняя суды бесчисленными, заранее обреченными на неудачу исками, в результате чего в барыше оставались только сами адвокаты, а клиенты лишь зря теряли время и деньги. Мел пожалел, что Томлинсон не сделал ему своего сообщения раньше. Это дало ему возможность предостеречь медоуводцев против Эллиота Фриментла, показать им, какую ловушку их заманили, и придало бы его словам вес. Теперь было уже поздно. «Мистер Беркесфилд», — сказал представитель «Трибюн», — «мне бы хотелось задать вам еще несколько вопросов о работе аэропорта вообще. Если вы можете уделить мне минут 5-10 в любое другое время, я был бы только рад». Мел беспомощно развел руками. «Но как раз сейчас у нас здесь происходит слишком много событий одновременно». Репортер кивнул. «Я понимаю. Но так или иначе, я некоторое время побуду тут. Я слышал, что Фримонтл и его шайка что-то еще задевает там внизу, в центральном зале. Словом, если у вас появится возможность, позже я постараюсь», — сказал Мел, не предполагая, впрочем, что этой ночью у него может еще найтись время для репортеров. Стремление Томлинсона поглубже вникнуть в события, о которых он собирался давать материал, вызывало у Мела уважение к нему, но, тем не менее, сегодня он был уже сыт по горло всеми этими делегациями, ну и репортерами тоже. «Если даже там что-то и затевается, — решил он, — то лейтенант Ордвей со своими полицейскими справится с этим и без него». Глава 5. Попрощавшись с репортером «Трибюн» и притворив за ним дверь, Мел обернулся. Синди стояла и натягивала перчатки. «Ну, конечно, как ты и говорил, наваливается сотня всяких непредвиденных дел», — язвительно заметила она. «Не знаю, что представляют собой остальные 99, но не сомневаюсь, что все они важнее для тебя, чем я. Ты прекрасно понимаешь, — сказал Мел, — что я выражался фигурально. Я ведь уже принес тебе извинения. Куда я мог знать, что это произойдет? Во всяком случае, что все будет так, одно к одному. Но ты же это любишь, разве нет? Тебе все это нравится? Для тебя все это куда дороже, чем я, дети, наш дом, общество, приличных, благовоспитанных людей». «Вот-вот», — сказал Мел, — «я все ждал, когда ты сядешь на своего конька. А, черт, мы, кажется, опять начинаем ссориться. Мы все решили, так ведь? К чему же снова пререкаться?» «Да, конечно», — сказала Синди. Неожиданно она вдруг просмирела. «Да, вероятно, ты прав». Наступило тягостное молчание. Мел нарушил его первым. «Подумай, развод — это очень серьезное дело и для тебя, и для меня, и для девочек. Если ты не вполне уверена, если у тебя есть какие-нибудь сомнения... Мы ведь как будто уже все обсудили». «Конечно, но если ты найдешь нужным, мы обсудим это заново еще 50 раз». «Я не нахожу это нужным», — Синди решительно тряхнула головой. «У меня нет никаких сомнений. Да ведь и у тебя, в сущности, тоже, разве не так?» «Да», — сказал Мел, — «боюсь, что так». Синди хотела что-то сказать, но передумала. Она чуть было не сообщила Мелу о Лайонеле Эркарте, однако в последнюю минуту удержалась. «Успеется. Мел сам узнает. Что же касается Дерека Идена, который занимал ее мысли почти все время, пока тут в кабинете находилась делегация от Медоувуда, то о его существовании она не собиралась ставить в известность ни Мела, ни Лайонела». В дверь постучали негромко, но решительно. «О, Боже!» — пробормотала Синди. «Неужели все время кто-нибудь будет сюда врываться? Кто там?» — раздраженно крикнул Мел. «Дверь отворилась. Это я», — сказала Таня Ливингстон. «Мел, мне нужен ваш совет». Заметив Синди, она приросла к месту. «Простите, я думала, что вы одни». «Вы почти не ошиблись», — сказала Синди. «Через несколько секунд меня здесь не будет». «Нет, прошу вас», — Таня вспыхнула. «Я могу прийти позднее, миссис Беркесфилд. Я не хотела вам мешать». Синди внимательным взглядом окинула Таню. Ее форменный костюм. «Вероятно, вы помешали нам как раз вовремя», — сказала Синди. «Во всяком случае, прошло уже добрых 3 минуты с тех пор, как отсюда ушли последние посетители, а мы редко бываем вместе продолжительный срок». Она повернулась к Мелу. «Не так ли?» Мел молчал. «Между прочим», — Синди снова обратилась к Тане, — «мне бы хотелось знать, как это вы сразу сообразили, кто я такая?» На секунду Таня растерялась, что было ей совсем не свойственно. Оправившись, она слабо улыбнулась. «Я почему-то догадалась». Синди подняла брови. «Может быть, и я должна проявить такую же догадливость?» Она взглянула на Мела. «Вовсе нет», — сказал Мел, и представил их друг другу. Мел видел, что Синди мысленно оценивает Таню Ливингстон. У него не было ни малейших сомнений в том, что его жена уже строит умозаключение относительно его отношений с Таней. Синди, как он давно заметил, была наделена каким-то безошибочным чутьем по части всего, что касалось отношений между мужчинами и женщинами. К тому же Мел чувствовал, что, представляя Таню жене, он чем-то выдал себя. Этого не могло не случиться, супруги слишком хорошо знают малейшие оттенки голоса друг друга. Мел даже не очень удивился бы, если бы Синди догадалась о том, что у них с Таней назначено свидание, хотя по зрелом размышлении должен был признать, что воображение заводит его слишком далеко. «Во всяком случае, о чем бы Синди не догадывалась, это теперь не имеет значения», — сказал он себе. «Ведь она же первая заговорила о разводе, так что ей, собственно, что ей, собственно, за дело до его отношений с другими женщинами? Какую бы роль ни играла в его жизни Таня, а для него самого эта роль была еще совсем не ясна, Синди, рассуждая логически, это не должно касаться. Но женщины, напомнил себе Мэл, в том числе и Синди, а возможно и Таня, редко умеют рассуждать логически. И тут он был прав. «Как тебе повезло, милый!» — притворно нежно проворковала Синди, что на этот раз сюда не пожаловала еще одна делегация нудных стариков со своими проблемами. Она впилась взглядом в Таню. «Вы, кажется, сказали, что у вас какие-то затруднения?» Таня невозмутимо выдержала ее испытующий взгляд. «Я сказала, что мне нужно посоветоваться». «Ах, вот как! О чем же вам нужно посоветоваться? По служебным делам или по личным? Или вы уже запамятовали?» «Синди, перестань», — резко сказал Мел. «Какое ты имеешь право?» «Как это какое? Я имею право? И почему я должна перестать?» В голосе Синди звучала нескрываемая насмешка. Мелу показалось даже, что она получает от этого разговора какое-то извращенное удовольствие. «Не ты ли сам вечно упрекал меня, что я проявляю слишком мало интереса к твоим проблемам? А вот проблема твоей приятельницы пробудила во мне живейший интерес, если, конечно, такая проблема существует». Таня сказала сухо: «Я по поводу рейса 2», и пояснила: «Это беспосадочный перелет до Рима, миссис Беркерсфилд. Самолет поднялся в воздух полчаса тому назад». «А что там у них?» — спросил Мел. «Да сказать по правде, Таня замялась, я сама не очень понимаю». «Давайте, давайте», — сказала Синди. «Придумайте что-нибудь». «Да замолчи же!» — взорвался Мел. «В чем все-таки дело?» — спросил он Таню. Таня поглядела на Синди и начала пересказывать свой разговор с таможенным инспектором Стэндишем. Описала мужчину, который как-то подозрительно оберегал свой чемоданчик. Сказала, что у Стэндиша возникли подозрения, не везет ли этот пассажир контрабанду. «Он на борту рейса 2?» — переспросил Мел. «В таком случае, если даже и везет контрабанду, то в Италию. И это не должно беспокоить американских таможенников. Европейские страны сами сумеют постоять за себя». «Я понимаю, УП сказал мне то же самое, слово в слово. Таня передала свой разговор с ним и его последние слова, произнесенные с раздражением, но твердо. Нас это не касается». Мел озадаченно посмотрел на нее. «В таком случае я не понимаю, почему. Я же сказала вам, что, может быть, все это пустяки. Я сама не знаю, но отделаться от этих мыслей никак не могу. И вот я стала проверять». «Что проверять?» «Они оба уже забыли про Синди. Инспектор Стэндиш сказал мне, что этот человек с чемоданчиком вошел в самолет одним из последних. Вероятно, это было так, потому что я сама стояла у выхода и все-таки проглядела старушку». Таня не договорила. «Впрочем, это не имеет отношения к делу. Короче говоря, я вместе с дежурным контролером, пропускавшим на рейс 2, проверила список пассажиров и ведомость их регистрации. Контролер не мог припомнить человека с чемоданчиком, но указал примерно 5 фамилий пассажиров, которые проходили последними. И что дальше? Тогда я просто по наитию опросила все регистрационные стойки относительно этих 5 пассажиров, не бросилось ли им что-нибудь в глаза. В аэропорте никто ничего сообщить не мог, а вот один из городских агентов действительно запомнил этого пассажира, того, что с чемоданчиком. Таким образом, я узнала его имя, и по описанию все сходится». «Я все же не понимаю, что вы тут усмотрели? Он ведь должен был зарегистрировать где-то свой билет и предпочел сделать это на городской станции. Видите ли, агент запомнил его, потому что у него не было с собой багажа, ничего, кроме чемоданчика. И еще агенту бросилось в глаза, что этот пассажир очень нервничал. 1000 людей нервничает». Внезапно Мел умолк и нахмурился. «Никакого багажа? И он летел в Рим?» «Вот именно. Ничего, кроме чемоданчика, который привлек внимание инспектора Стэндиш. Городской агент даже назвал этот чемоданчик портфелем». «Но кто же отправляется в такое путешествие совсем без вещей? Это как-то нелепо». «Так подумалось и мне. Нелепо. Если только...» Таня запнулась, не решаясь продолжать свою мысль. «Если только не знать наперед, что самолет не достигнет места назначения. А вот если вам это заранее известно, то и багаж никакой не нужен». «Таня», — медленно и тихо произнес Мел, — «что вы имеете в виду?» Она ответила упавшим голосом: «Я совсем в этом не уверена, потому и пришла к вам. Когда я начинаю раздумывать, мне самой такая мысль кажется смешной, фантастической, и все же договаривайте». «Хорошо. А что, если этот человек не везет с собой никакой контрабанды, во всяком случае, в обычном смысле слова? Что, если у него потому и не было с собой багажа, и потому он так нервничал и так странно держал чемоданчик, даже привлек к себе внимание инспектора? Что, если все это потому, что у него там не контрабанда, а бомба?» Таня и Мел уставились друг на друга. Мел быстро перебирал в уме все обстоятельства, прикидывал. Мысль Тани в первую минуту ему показалась фантастической, нелепой. А все же, ведь такие случаи хоть редко, но бывали. И тотчас возник вопрос, как можно быть уверенным, что это именно такой случай. Чем больше он размышлял, тем очевиднее ему становилось, что поведение этого пассажира с чемоданчиком может иметь совершенно невинное объяснение, скорее всего, так оно и есть. А в этом случае, подняв шум, только останешься в дураках, и вполне понятно, что никому попасть в такое положение не хочется. Но если на карту поставлена судьба пассажиров и самолета, можно ли при этом беспокоиться о том, чтобы не остаться в дураках? Ясно? Нет. Но с другой стороны, чтобы забить тревогу, нужны более веские основания, чем чьи-то домыслы и предчувствия. Есть ли какая-то возможность предостеречь, принять меры, не сея паники, думал Мел. Пока что он такой возможности не видел. Но проверить кое-что он все-таки мог. Это было тоже лишь предположение. Впрочем, для такой проверки достаточно телефонного звонка. Вероятно, его навела на эту мысль сегодняшняя встреча с Верноном Демирестом, напомнившая ему их стычку на заседании Совета Уполномоченных. Во второй раз за нынешний вечер Мел заглянул в свой карманный телефонный справочник, затем подошел к столу и набрал номер страховой компании, продававшей страховки в центральном зале. Ему ответил хорошо знакомый голос одной из девушек, давно работающей страховым агентом в аэропорту. «Мардж», — сказал он, — говорит Бейкерсфилд, — «много ли вы сегодня продали страховых полисов пассажирам рейса 2. Немного больше, чем обычно, мистер Бейкерсфилд. Да и на другие два рейса я продала, кажется, 12. И Банни, она работает рядом со мной, тоже выписывала. Вот что я попрошу вас сделать, — сказал Мел. Прочтите мне фамилии всех взявших полисы и суммы, на которые они застраховались. Полисы и суммы». Почувствовав, что девушка колеблется, Мел добавил: «Если нужно, я могу позвонить вашему управляющему и получить разрешение. Но вы знаете, что он не станет возражать. А для меня, можете мне поверить на слово, это очень важно, и я не хочу терять время». «Хорошо, хорошо, мистер Бейкерсфилд, как прикажете, но мне нужно собрать все полисы. Я подожду». Мел услышал, как Мардж положила трубку на стол и извинилась перед клиентом. Потом зашелестели бумаги, и раздался голос другой девушки: «Что-нибудь не в порядке?» Прикрыв микрофон трубки рукой, Мел обернулся к Тане. «Как его фамилия, этого пассажира с чемоданчиком?» Таня заглянула в свой список. «Герреро или Берреро?» Один раз было записано так, а другой раз иначе. Она заметила, что Мел вздрогнул. «Инициалы Д.О.» Мозг Мела напряженно работал. Фамилия женщины, которую час назад приводили к нему в приемную, была Герреро. Так сказал лейтенант Ордвей. Мел отчетливо это помнил. Полиция обратила на нее внимание, потому что она растерянно бродила по аэровокзалу. По словам Неда Ордвея, женщина была чем-то очень расстроена, плакала, но никто из полицейских не мог добиться от нее толку. Мел собирался сам поговорить с ней, но не успел. Когда явилась делегация из Медоувода, женщина уже уходила. Конечно, может быть, одно к другому и не имеет отношения. В телефоне слышны были голоса страховых агентов, пассажиров на фоне шума центрального зала. «Таня», — Мел старался говорить спокойно, — «примерно 20 минут назад у меня в приемной была женщина средних лет в поношенной и, как мне показалось, порядком промокшей одежде. По-моему, эта женщина ушла, когда сюда набился народ, но, возможно, она еще где-нибудь здесь, в пределах аэропорта. Приведите ее сюда, и, во всяком случае, как только она попадется вам на глаза, не выпускайте ее из виду». Заметив Таню на задаченный взгляд, Мел добавил: «Ее зовут миссис Герреро». Таня поспешно вышла, и в эту минуту в телефоне раздался голос Мардж. «Я собрала все полисы, мистер Беркерсфилд. Можно вам прочесть?» «Да, Мардж, читайте». Мел внимательно слушал. Список подходил к концу, когда он услышал уже ставшую знакомой фамилию и невольно весь напрягся. Голос его зазвучал настороженно. «Скажите, кто оформлял этот полис? Вы? Нет, Банни. Я сейчас передам ей трубку». Мел выслушал рассказ Банни и задал несколько вопросов. В разговорах был краток. Мел положил трубку и тут же стал набирать другой номер. Вошла Таня. В глазах ее стоял вопрос, но Мел предпочел пока что сделать вид, будто он этого не замечает, и она тотчас начала докладывать. «На административном этаже никого посторонних нет, а внизу по-прежнему миллион народу. Нечего и думать найти кого-нибудь в этой толпе. Может быть, объявим по трансляции? Что ж, попытаемся, хотя особенной надежды на успех у меня нет. Судя по тому, что он слышал об этой Герреро, толку от нее добиться будет нелегко, и едва ли объявление по трансляции что-либо даст. К тому же ее, вероятно, давно нет здесь, она уже наверняка где-нибудь на полпути к городу». Мел упрекал себя за то, что не поговорил с ней, он ведь собирался это сделать, но его отвлекли другие дела. Делегация медоуводцев, тревога за Кейза. Тут он вспомнил, что хотел вернуться на КДП. Теперь и это придется отложить. Да еще Синди. Он только сейчас заметил, что Синди ушла и почувствовал себя неловко. Он взял со стола микрофон, протянул его Тане. В эту минуту ответил набранный им номер полицейского отделения аэропорта. «Мне нужен лейтенант Ордвей», — сказал Мел. «Он еще в аэропорту?» «Да, сэр», — дежурный узнал голос Мела. «Разыщите его как можно скорее. Я подожду. И, кстати, как имя женщины по фамилии Геррера, на которую кто-то из ваших людей обратил сегодня внимание?» «Мне говорили, но я хочу проверить». «Одну минутку, сэр». Небольшая пауза. «Ее зовут Инесс. Инесс, сэр. Инесс Герреро. Мы уже вызвали лейтенанта Ордвея по его рации». Нед Ордвей, как и многие другие служащие аэропорта, имел при себе карманный радиоприемник, дававший спецсигнал, как только поступал срочный вызов для лейтенанта. Значит, в эту минуту Ордвей где-то уже спешит к телефону. Мел быстро дал Тане необходимые указания, нажал кнопку своего личного микрофона, который одновременно отключила все другие микрофоны трансляционной сети аэропорта. Дверь в приемную была открыта, и он услышал, как оборвалось на полусловие очередное сообщение о посадке на самолет. За все 8 лет, в течение которых Мел находился на посту управляющего аэропортом, только дважды прибегал он к такой мере. В первом случае, как он врезался Мелу в память, он сделал это, чтобы объявить о смерти президента Кеннеди. Во втором, это было год назад, к нему в кабинет забрел, рыдая, отставший от родителей малыш. Мел не стал канителиться. Отвергнув обычную в таких случаях процедуру, он использовал свой микрофон, чтобы поскорее оповестить родителей, которые, конечно, уже сходили с ума от тревоги.